— невольно вырвалось у него. «Все-таки обратил внимание», — с лукавой улыбкой ответила Лена, не замечая его огорченного тона, и с гордостью добавила. «Это у Поля. Есть такой парикмахер-художник на Арбате. Представь, у него очередь на 3 месяца. Я только сегодня к нему попала». «У женщин свои радости в жизни», — снисходительно заметил Арнольд. «Приходится им это прощать». Сергей промолчал. Лена расставила на столе хрустальные бокальчики, высыпала в вазу конфеты, потом попросила Сергея откупорить бутылку с вином. Когда все было готово, она сказала торжественным тоном: «Ну, Сереженька, за что же мы будем пить?» Сергею вдруг стало смешно и больно. Не в такой обстановке мечтал он отметить начало своей новой жизни. Нет, Лена, тем более этот парень, не смогут понять, какие чувства и мысли вызвал у него разговор с Волоховым. Да и слова Волохова они поймут совсем не так, как понял их Сергей. Может быть, и не говорить им ничего. Но Сергей не привык отступать. Он встал, поднял свою рюмку и со скрытым вызовом произнес: «Я буду работать в милиции, рядовым сотрудником уголовного розыска. Это очень важно и почетно. Советую вам выпить за это». Лена, изумленная и растерянная, застыла с рюмкой в руке, но Арнольд закивал головой и начал небольшими глотками отхлебывать вино. «В милиции?» — недоверчиво переспросила Лена. «Рядовым сотрудником? Но это ужасно!» «Почему же так?» «Это грубая и грязная работа», — ответила Лена, брезгливо передернув плечами. «Она не для интеллигентного человека». «Каждому свое, Леночка», — заметил Арнольд, «и каждая работа, в конце концов, полезна для общества». Внешне Сергей остался совершенно спокойным, только голубые глаза его сузились и потемнели. «Грубая и грязная работа, говорите», — медленно произнес он. «Добавьте еще трудная и опасная. Все это было и на фронте. И не вам это понять, актеры. Я тоже знаю, что такое настоящие артисты. Но вы...» «Да что говорить?» Сергей круто повернулся и вышел в переднюю. Он был уже в шинели и шапке, когда появилась Лена. «Сережа! Ну куда же ты, Сережа?» Прерывающимся от волнения голосом сказала она. «Я не хотела тебя обидеть. И ты... ты не прав?» «Я сказал то, что думаю», — сухо ответил Сергей, берясь за ручку двери. «Как, впрочем, и вы. Прощай». Дверь захлопнулась за ним. Сергей вышел на улицу и оглянулся. Большой дом с лепными украшениями над входом, балконами и цветной керамикой, раньше казавшийся Сергею таким родным, стоял теперь перед ним холодный и неприступный. Только в конце месяца Сергей получил, наконец, удостоверение и впервые переступил порог управления Московского уголовного розыска. Не спеша, внимательно оглядывая широкий, освещенный коридор, стоящие вдоль стен светлые массивные скамьи с гнутыми спинками и ряды обитых кожей дверей, Сергей прошел в указанную ему комнату. «Коршунов?» — переспросил его грузный бритоголовый человек, приподнимаясь над столом и протягивая Сергею руку. «Очень рад, Зотов. Будете работать у меня в отделе. Садитесь. Сейчас я познакомлю вас с товарищем Гараниным». Он повернулся к маленькому столику, снял трубку одного из телефонов и назвал короткий номер. «Гаранин, зайдите, пожалуйста, ко мне». Высокий, кряжистый, светловолосый, с открытым добродушным лицом, Гаранин запросто, как со старым знакомым, поздоровался с Сергеем и коротко пробасил: «Вместе, значит, работать придется. Кое-чему друг друга научим. Я в 30-й комнате. Когда Гаранин вышел, Зотов сказал: «Прекрасный оперативный работник. Вам будет чему поучиться у него». Затем он снова взял телефонную трубку и назвал другой номер. «Илья Григорьевич, прибыл новый сотрудник, Коршунов. Вы, кажется, сами хотели побеседовать с ним». «Так точно, слушаюсь». Зотов встал и сказал Сергею: «Пойдемте, я представлю вас начальнику МУРа, полковнику Силантьеву». В просторном, очень светлом кабинете за большим черным столом сидел сухощавый человек,